став папой, Косса прежде всего обеспокоился пополнением собственной казны, которую он изрядно поистратил на содержание своего предшественника Александра V, а также на подкуп кардиналов. Следовало немедленно поправить дела, изыскать методы быстрого получения денег. И такие методы были придуманы. И самый доходный из них — продажа индульгенций по отпущению грехов. Чтобы классифицировать их, Косса установил специальные тарифы, по которым покупались индульгенции. Так, если человек убил мать, отца или сестру, он мог искупить этот грех, купив индульгенцию стоимостью в 1 дукат. За убийство жены цена поднималась в 2 раза. Жизнь простого священника стоила 4 дуката, жизнь епископа — 9 дукатов. Грех отравления компенсировался 1,5 дукатами. Прелюбодеяние стоило значительно дороже — 8 дукатов, а еще дороже — скотоложество. За него согрешивший должен был выложить 12 дукатов. И так далее. Список тарифов поистине бесконечен, и состояние Иоанна 23 увеличивалось не по дням, а по часам. Новому папе было уже 45 лет, он был обременен государственными делами, однако давняя страсть, любовь к женщинам, не ослабевала в нем. И в поисках все более и более сладострастных утех Иоанн 23 совершил очередное преступление перед людьми и Богом. Сделал своей любовницей собственную внучку, которой было 14 лет. А до этого он поочередно овладел ее бабушкой и матерью. Связь папы с Динорой, так звали внучку, продолжалась 2 года, а затем Иоанн 23 нашел своей любовнице новое применение. Поскольку он давно враждовал с неаполитанским королем Владиславом, то в один прекрасный день решил поправить положение с помощью внучки-любовницы. Как? Очень просто. Папа отправил Динору неаполитанскому королю в качестве наложницы. Дело кончилось трагически. Владиславу понравилась юная красавица, и когда он приблизил ее к себе, Иоанн 23 велел своему аптекарю приготовить любовные снадобья и отослать его Диноре. Снадобье, по словам папы, должно было еще крепче привязать друг к другу Владислава и Динору. На самом же деле оно было ядом, отведав которого Динора и Владислав отошли в мир иной. Иоанн 23 избавился от политического противника, но при этом не пощадил близкого ему человека. Более того, он заплатил за смерть Диноры 1000 флоринов. Именно столько запросил аптекарь за изготовление снадобья. Но деяния такого рода никогда не отягощали сознание Балтазара Коссы, называвшегося теперь папой Иоанном 23. К тому же случай с Динорой очень быстро отошел на задний план, поскольку к Коссе неожиданно приехала Има. Как выяснилось, она ушла от мужа, чтобы никогда больше не покидать своего единственного любовника. Косса обрел полное спокойствие духа и занялся неотложными государственными делами. Они к этому времени находились в довольно запутанном положении. Раскол в Западной Церкви продолжался, и, несмотря на то, что Иоанн 23 крепко держал власть, ему противостояла сильная оппозиция, а Григорий 12 и Бенедикт 13 по-прежнему плели интриги против Коссы. Не отставали от них и светские владыки, и среди них германский император Сигизмунд, получивший большую силу в Европе и хотевший, во-первых, чтобы Иоанн XXIII короновал его в Риме, а во-вторых, чтобы собрался церковный собор и покончил с троепапством. Иоанн XXIII согласился с Сигизмундом, но вскоре между ними возникли разногласия. Поскольку император предложил собрать собор в городе Констанце, в самом центре своих владений, что показалось папе подозрительным, он опасался ловушки и не соглашался на Констанц, однако Сигизмунд все же вынудил его к встрече.